Миссия «Секретная комната 505. ТСС 2/16. Среда, 21 июня. ОБС. Одна упаковка корма для хитрых кошек. 24 носовых платка, взятых взаймы. Один скейтборд, взятый взаймы. 00:44. Миттельхаузен, Бергвик. Время поджимает. Специальный агент ЦАК не сможет долго оставаться незамеченным в потайных ходах. Шнитлих ни в коем случае не должен знать, что детям известно о секретной комнате. Мне нужно срочно возвращаться в школу. Пустил в коридор кошку. Почти ничего не вижу. Вынужден снять темные очки. Проклятая аллергия на кошек. Взял на прокат скейтборд ЦАКа, чтобы продвигаться быстрее. С уважением, инспектор РР. Деревянная дорога. Ребята в нерешительности стояли в секретной комнате, вглядываясь в оставшиеся 4 двери. «Куда пойдем теперь?» — тонким голосом спросил Феликс. «Давайте сюда!» — Макс указал на массивную дверь в железной оправе, на которой был нарисован роскошный лев. «Неплохо было бы нам разделиться», — предложила Фрида. «Давайте разделимся», — подхватил Карл, как будто это была его идея. «Разобьемся на две группы». «Но до дверей остается целых 4», — задумалась Фрида. «Эту мы уже проверили», — она показала на дверь, через которую они только что вернулись. «Это заперта», — махнула она в сторону двери в спальню господина Шнитлиха. Слово снова взял Карл. «Делимся на 4 группы. Каждая группа выберет одну из оставшихся дверей. У нас есть дверь со львом, с деревом, с солнцем и луной и бархатная дверь». Фрида и Макс переглянулись и тут же вместе направились к двери с изображением неба, украшенной изысканной резьбой. Тонкий месяц обрамлял лучи яркого солнца. «Подождите, я с вами!» — бросился догонять их Антон. Ребята вместе навалились на тяжелую дверь. Снова повеяло затхлым подвальным воздухом и поднялось облако пыли. Фрида закашлялась. «Ну, вперед!» И трое друзей в сопровождении собаки вышли из секретной комнаты, пока их одноклассники выбирали себе дверь. На этот раз коридор был отделан серой штукатуркой. Двери встречались реже, чем в прошлый раз, зато было больше ступенек, и ребята спускались все ниже и ниже. «Так мы скоро до центра Земли доберемся», — пошутил Антон после очередной, примерно 10-й лестницы. «Точно, и тогда», — захихикала Фрида. Резко шикнул Макс и остановился. «Что-то...» — начала было Фрида, но тут же все сама поняла. Слышались голоса, и появилась тонкая полоска света. Макарони растерянно принюхался и зарычал. «Макарони, тихо!» — одернул пса Макс, вслушиваясь в темноту. Он осторожно прошел еще несколько метров вперед. Голоса становились громче. «Я смотрел все коридоры», — прохрипел знакомый голос. «Это завхоз Трауфа!» — еле слышно выдохнула Фрида. Макс закусил губу. «Проклятие! Совершенно точно завхоз! Но откуда доносился голос?» Макс тихонько пробрался вперед, перешагнув по дороге через высокую трубу, преграждавшую путь. Со стен капала вода. «Вы уверены, что дети пошли за помощью, дражайшая госпожа Пенне?» «А это директор Шнитлих!» Макс хлопнул себя ладонью по лбу. «Теперь все ясно. Они подошли к дыре в спортзале». «Да-да, абсолютно уверена. Дверь захлопнулась, иначе я бы вряд ли так надолго осталась в этом кабинете, битком набитым...» Госпожа Пенне запнулась. «Всякими сладкими вредностями». «Ну хорошо», — заключил господин Шнитлих. «Мы проверим еще на кухне, в кабинете химии и в вашем кабинете. Если детей там не окажется, им придется мыть туалеты под вашим бдительным контролем». Макса бросило в жар. Дело обстоит хуже, чем он предполагал. Нужно было как можно скорее вернуться в помещение школы. «Уверена, что они там!» — воскликнула госпожа Пенне и поспешила на поиски класса. Макс хотел повернуться и идти назад, но вдруг стоявший рядом Макарони заскулил. От стен эхом отозвалось глухое рычание. Макс окаменел. «Альфонс! Только не он!» В дыре замаячил силуэт бульдога. «Альфонс, фу!» — прокряхтел завхоз. Судя по всему, господин Трауфе находился где-то совсем близко. Макс схватил Макарони за ошейник. «О, нет!» — прошептала Фрида. В ее голосе явно слышалось отчаяние. «Что будем делать?» — спросил Антон. Альфонс уже согнул лапы в коленях, готовясь к прыжку. Макс поднял руки и закрыл глаза, приготовившись к худшему. У Фриды от ужаса перехватило дыхание. Макарони заскулил. Он был кем угодно, только не бойцовой собакой. И тут произошло нечто неожиданное. Внезапно в полутьме коридора мелькнула белая пятнистая молния и с грозным шипением вцепилась в Альфонса. Макс озадаченно наблюдал за происходящим сквозь пальцы. «Кнутши?» — не веря своим глазам, прошептала Фрида. «Да, это была Кнутши. Ее собственная кошка по имени Кнутшкугель, выпустив когти, хорошенько наподдала толстяку бульдогу. Пес жалобно завизжал. «Альфонс!» — позвал Трауфа из спортзала. «Что там происходит?» Макс бросился назад по коридору, туда, откуда они пришли. Фрида, Антон, пес и кошка бежали следом за ним. Со скоростью света они взлетели вверх по лестницам, пулей промчались к квартире Шнитлиха и, наконец, вбежали в секретную комнату. Совершенно обессиленные, ребята плюхнулись на пыльные скамьи. Почти в ту же минуту открылась прогнившая дубовая дверь с изображением дерева. «С меня хватит!» — сердито буркнул Карл. За ним шли ребята, последний — хохочущая и икающая Сузи. «Там так весело!» — визжала она. Ее русые косы расплелись, по лицу от смеха текли слезы. Макс, Фрида и Антон в изумлении уставились на нее. Что теперь пошло не так? «Хватит!» — еще раз прикрикнул Карл. Сузи отчаянно боролась со смехом. «Что произошло?» — поинтересовалась Фрида. «Ничего особенного, не будем об этом», — ответил Карл. Но тут Сузи не вытерпела. «У Карла коллекция блестящих единорогов!» Тут и остальные ребята стали хохотать. Макс недоумевающе переглянулся с Фридой. Вероятно, все уже слишком переутомились за день. «Карл собирает блестящих единорогов!» — снова прыснула Сузи. Карл обиженно надул губы. «Ладно, давайте по порядку. Куда вы пришли?» — деловито спросила Фрида. «К садовому домику Штрайхцапфов», — ответила Сузи, вытирая слезы. «Но дальше пройти не смогли, потому что выход был заблокирован полкой с блестящими единорогами», — еще раз хихикнув, пояснила Сузи. Макс вскочил на ноги. «Значит, этот путь», — он указал на открытую дверь, украшенную деревом, — «тоже ведет в Миттельхаузен?» Сузи кивнула, продолжая хихикать и вытирая слезы. В это время открылась другая дверь, и в класс ворвалась группа под предводительством Феликса. «Это было круто», — поделился он. «Коридор бесконечный, и там есть свод с настенными росписями, и...» «А выход-то вы нашли?» — перебила его Фрида. «Нет», — пожал плечами Феликс. «Мы встретили только одну стальную дверь, и ее было совершенно не сдвинуть с места». Макс перевел взгляд на последнюю дверь, по-прежнему закрытую. Обе створки были богато украшены бархатом и вышивкой. Приглядевшись, Макс рассмотрел какие-то имена и цифры. В некоторых местах можно было прочесть даже целые фразы. Макс подошел ближе. «Здесь была Бетти», — смог расшифровать он. Раздался стук. Макс едва успел отпрыгнуть в сторону, как дверь распахнулась, и в класс влетели остальные ребята. Впереди бежал Паскаль. «Народ! Мы нашли выход!» — с трудом переводя дыхание, выкрикнул он. «Но надо торопиться, пока Трауф и не вернулся!» Макс заметил коричневые пятна на руках и лице Паскаля. Ребята из его группы выглядели не лучше. Макс усмехнулся. «Выход ведь не в туалете, правда?» — уточнил он. Ребята мгновенно покраснели. «Не, в кабинете Трауфа! Там было столько шоколада!» «Мы только чуть-чуть попробовали», — прибавила Эленора, у которой была измазана щека. «Правда, совсем чуть-чуть», — подтвердил Паскаль. «А потом мы сразу побежали сюда». У Макса заурчало в животе. «Эх, почему он не выбрал эту дверь вместо Паскаля?» «Ладно, ребята», — подключилась Фрида. «Надо торопиться. Трауфы, Шнитлих и Пенне ищут нас повсюду. Если мы не вернемся в класс раньше них, нам крышка». «Откуда вы знаете?» — испугалась Сузи. «Подслушали разговор. Они уже идут туда». Слова Фриды постепенно доходили до сознания ребят. Не задавая лишних вопросов, все ринулись к двери. От страха даже Карл перестал притворяться обиженным. «Уже идут? Тогда мы в любом случае опоздали!» — испуганно воскликнул он. Как ни удивительно, на сей раз Карл был прав. Что делать, Макс собирался решить, когда они окажутся на месте, и первым выбежал в коридор. «Эй, подожди-ка!» — попытался остановить его Карл. Но было поздно. Не глядя по сторонам, Макс помчался по коридору, а одноклассники бежали за ним, пытаясь не отстать. Только в конце коридора мальчик остановился и попытался отдышаться. «Обалдеть!» — проговорил он, не веря своим глазам. Хранилище сладостей в кабинете Трауфе оказалось громаднее, чем он себе представлял. «Супер!» — прошепелявил Паскаль. «Просто край изобилия!» Ребята попали в дальнюю часть кабинета. Здесь до потолка возвышались метровые горы пакетов, корзин, коробок и ящиков. Впереди виднелась особенно неустойчивая башня. Она опасно покачивалась и нависала над письменным столом завхоза. Антон, пробравшийся через потайную дверь, чуть было не врезался в гору сладостей. Макс в последнюю секунду оттеснил его в сторону. «Ой, спасибо, друг!» — пробормотал Антон и попытался дотянуться до плитки молочного шоколада. «Ребята!» — сказала Фрида. «Мы здесь по делу! Нам нужно вернуться в класс, поэтому сладости не трогать!» — предостерегла она друзей и перешагнула через большую груду сливочных карамелек. Ребята друг за другом вышли через потайную дверь в кабинет Трауфа. По дороге им пришлось перебираться через огромную кучу пустых коробок и смятых фантиков от шоколадных конфет. «Кажется, госпожа Пенне изрядно проголодалась», — пробормотала Фрида. У Макарони тоже потекли слюнки. «Нет уж, собаки шоколад не едят», — напомнил Макс другу, оттаскивая его к выходу. Дверь по-прежнему была распахнута настежь. Макс осторожно выглянул наружу. «Все чисто». «Значит, можем выдвигаться?» — уточнила Фрида. Взгляд Макса упал на банку со слаймом, которую госпожа Пенне оставила на краешке стола Трауфа. «Идите», — сказал он, беря в руки банку, — «а я позабочусь об отвлекающем маневре». «А что именно ты собираешься сделать?» — недоверчиво уточнил Карл. Макс открыл задний карман рюкзака Фриды. «Слаймовая тревога», — пояснил он, вытаскивая большой пакет со слаймами. «Можешь помочь, если хочешь». Карл поджал губы и помотал головой. «Нет уж, я поведу класс в безопасное место. Можешь изображать героя в одиночку». Макс ухмыльнулся и подбросил банку в воздух. «А ты, Фрида?» — спросил он. Фрида схватила большущую плитку шоколада. «Конечно! Я в деле!» С этими словами она гордой походкой вышла из кабинета Трауфа, а по пятам за ней семенила кошка Кнутши. «Эй, так нечестно!» — возмутился Макс. «Почему только ей одной можно лакомиться сладостями?» Но Фрида осадила его. «Ты забыл, какое условие поставил нам Керкерлинг?» Макс скорчил гримасу. Ох, он и правда совсем позабыл о договоре с бывшим узником. «Ладно, мы с Фридой пойдем через подвал!» — крикнул он вдогонку Карлу. «А вы идите поверху, мимо кабинета директора!» «Удачи!» — бросил в ответ Карл.